Глава 5. Позднее утро мягким солнечным светом заливало небольшую светлую комнатку деревенского дома. Потянувшись в удобной, но довольно скрипучей кровати, молодой человек разлепил сонные веки. За окном легкий ветерок колыхал листья яблонь в саду, и сквозь приоткрытое окно доносил чье-то пение. Голосок был тихим, но определенно человеческим. Протерев глаза, Костя поднялся с постели и выглянул из окна. Точно, ему не показалось. В саду за домом кто-то бодро напевал веселую песенку. Прошлепав в душевую, представляющую собой довольно крохотное помещение с лейкой, торчащей из потолка и маленькой раковиной рядом, новый хозяин дома ощутил все прелести деревенской жизни, открыв кран с горячей водой, но вместо этого окатив себя холодной. «Твою ж!» — взвизгнул он, не подумав о том, что предварительно стоило бы сначала нагреть воды, а уж потом лезть купаться. После бодрящего душа бриться в такой же холодной воде ему уже расхотелось. Поэтому, наскоро умывшись, Костя вернулся в общее помещение с кухней, наконец обнаружив источник звука, не дававший ему покоя. В том самом месте, в яблоневом саду, снова находилась девушка, собирающая урожай, только корзин вокруг нее в этот раз было уже чуть больше. Василиса что-то весело напевала себе под нос и раскладывала спелые фрукты по местам. Она выглядела отдохнувшей и свежей, словно те самые яблочки в ее руках. В отличие от самого Кости, который ощущал себя абсолютно невыспавшимся и почему-то уставшим уже с утра. «Доброе утро!» — крикнул ей он через открытое окно, наслаждаясь созерцанием миловидной соседки, судя по всему, находящейся сегодня в благодушном настроении. Заметив нового жильца, улыбка с ее милого личика тут же растворилась без следа. «Доброе!» Холодно ответила она, бросив на него беглый взгляд, и вернулась к своему занятию уже молча. «Зачем тебе столько яблок?» Решил поддержать разговор Костя, желая хоть как-то с ней помириться. Ведь теперь они вдвоем владеют этим имуществом, и ему совсем не хотелось ссориться со второй наследницей. «На продажу. Жалко будет, если они пропадут. Кузьма Макарыч заезжает и отвозит их на рынок. «Хоть какая-то прибыль», – деловито ответила девушка. «Понятно», – согласился Костя и, немного поразмыслив, неожиданно предложил. «А можно отвлечь тебя и пригласить на чай? Правда, я не уверен, что он в доме есть. Но если поискать...» «Есть! В верхнем левом шкафу. А чего это вдруг? Некому завтрак приготовить?» – съязвила Василиса. «Нет, на самом деле я хотел извиниться за свое вчерашнее поведение. Ты права, я вел себя...» «Отвратительно!» — подсказала она. «Согласен», — виновато кивнул молодой человек. «Наверное, ты решила, что я...» «Избалованный столичный мажор?» «Да, это приходило мне в голову», — снова добавила девушка, упрямо уложив руки на груди. «Ладно, ладно, я все понял». Улыбнулся Костя. «Так как насчет чая?» «Хорошо». Наконец сжалилась над ним она и прошла в дом. После того, как чайник закипел и кипяток вместе с заваркой были разлиты по чашкам, Костя решил поделиться с Василисой своей необычной находкой. «Смотри, что я отыскал вчера, пока бродил в потемках по погребу в поисках еды». Он положил на стол перед гостьей старинный дневник с ветхими страницами. Эта вещица была спрятана в нише стены, и, похоже, ее давно уже оттуда не доставали. Из-за влажности бумага промокла и чернила расплылись, но кое-что все же можно прочесть. Я почти всю ночь разбирал эту рукопись. Девушка с удивлением рассматривала странную находку, на темной обложке которой при дневном свете в разводах все же проглядывали какие-то вензеля. «И о чем же тут написано?» – спросила она, аккуратно переворачивая первую страницу, стараясь не повредить пожелтевшие листы бумаги. «Да много о чем на самом деле. Судя по всему, это дневник моей прабабки. Если коротко, то получается, что они с отцом еще до революции бежали сюда от анархистов, поселившись в этой деревне и сменив фамилию. Но меня заинтересовала другая страница. Костя быстро нашел нужную, пролистав половину дневника, и показал Василисе. «Вот, начинай читать отсюда». Девушка послушно углубилась в чтение, а когда закончила, в недоумении уставилась на Костю. «И кто же этот странный незнакомец?» «Понятия не имею. Но у меня есть версия о том, что мою прабабку кто-то изнасиловал в юном возрасте, когда она случайно повстречала этого человека в лесу. Поэтому мой прадед неизвестен». «Но она не пишет о насилии. Тут вроде говорится о влюбленности». «Видимо, он чем-то одурманил ее, потому что она после этого ничего вспомнить не смогла. А потом узнала, что беременна, и в итоге родила девочек-близняшек, моих бабушек». «Хм, то есть, когда отец ребенка не объявился, то отчество дали по дедушке?» «Да, моего прадеда, переехавшего в топкий овраг с единственной дочерью Марией, звали Иван Андреевич Ерофеев. Поэтому Варвара и Антонина получили его отчество». «Ясно». Василиса задумчиво пролистала до конца записей, последней из которых оказалась о рождении детей. «А почему дальше пусто? Неужели Мария бросила вести дневник?» – спросила она. Костя вздохнул и печально покачал головой. К сожалению, вскоре после родов мать близняшек скончалась, видимо, так и не смогла оправиться. «Жаль», – так же грустно отозвалась девушка. «А кто же воспитывал девочек?» «Их дед. Бабушка рассказывала, он был сильным и здоровым мужчиной, про таких говорят, касая сажень в плечах. Сам вел хозяйство. Нанял в дом только кормилицу, чтобы за детьми приглядывала, пока они маленькие были. А как подросли, стали сами деду помогать. Она говорила, что он их ремеслу своему учил. В деревне его тогда кто знахарем звал, кто колдуном, но в любом случае к нему за советом и помощью часто обращались, с кого с глаз и порчу снимал, а кого и от болезни вылечить мог». «Как интересно!» – заслушалась девушка. «Но Антонина Ивановна здесь всегда одна жила, сколько я ее помню. Значит, ее сестра не осталась в деревне?» «Нет. Когда началась война, мне рассказывали, что Варварка сбежала на фронт, а сестра осталась тут в доме жить с дедом. Так они и разъехались. После войны Варвара удачно вышла замуж и в Москве осела, родив дочь. А Антонина так до конца за дедом и ухаживала, пока он не умер, переняв все его знания. Она так и не была замужем. Детей у нее своих не было. Поэтому она с радостью принимала меня у себя, когда я каждое лето приезжал сюда на каникулы». Василиса снова перелистала старые потрепанные страницы. «А мне хотелось бы думать, что загадочная история с незнакомцем не такая жестокая, как ты предполагаешь. Мне кажется, девушка была довольно романтичной и могла действительно влюбиться с первого взгляда. Все могло произойти по взаимному согласию, а потом она просто испугалась гнева отца и сказала, что ничего не помнит». «Может и так», — согласился Костя, пожав плечами. «Кстати, я тоже помню какой-то старый колодец в лесу еще из своего детства. Возможно, я играл там раньше, когда был маленьким, и не исключено, что именно о нем тут и написано». После этих слов Василиса неожиданно виновато опустила глаза и, закрыв книжицу, отодвинула от себя подальше. Костя не понял, почему вдруг девушка резко замкнулась в себе и замолчала, но решил предложить. «Давай сходим туда». «Куда это?» «Поищем в лесу таинственный колодец. Разве тебе не интересно?» — стал подначивать он свою собеседницу. «Не особенно», — отрезала девушка. «У меня и других дел полно». Она выглянула в окно. «Корзины яблоками заполнить, например, а то везти на рынок будет нечего. А если я тебе помогу, когда мы вернемся? Так же будет гораздо быстрее, согласна?» — пообещал настойчивый молодой человек и заметил сомнение во взгляде Василисы. «Серьезно? Можешь на меня рассчитывать». «Ну хорошо», — вздохнула она, в глубине души понимая, что никогда не могла устоять перед обворожительной улыбкой своего друга детства. Они вышли за пределы участка и направились в лес, находящийся совсем недалеко. Дом стоял на самом краю деревни, а дальше начиналась непролазная чаща. Но девушка знала, куда идти, и причем очень даже хорошо. Это Костя отметил сразу. Она повела его по протоптанной тропинке в глубину, где темные кроны деревьев смыкались над их головами, закрывая собой небо. «Давно ты живешь в топком овраге?» – спросил он свою проводницу, чтобы поддержать непринужденную беседу и не идти в полной тишине. «Всю жизнь?» – коротко ответила она, осторожно переступая через торчащие корни деревьев и поломанные прутья. «Странно, что я не встречал тебя раньше, ведь я практически все детство провел в деревне и должен был хоть раз увидеть такую симпатичную девчонку», снова улыбнулся Костя, решив с помощью комплимента пофлиртовать со своей спутницей. Но в этот момент незамеченная им ветка дерева хлестко шлепнула его по лбу своими листьями, и эффект получился не таким, на который он рассчитывал. «Ой!» Девушка рассмеялась, увидев его озадаченное выражение лица, и продолжила путь. На самом деле, ей было приятно услышать то, что он сказал. Она до сих пор помнила их последнюю встречу в этом лесу и свой первый поцелуй. Все это время Василиса жалела только об одном, что так бурно отреагировала тогда на него, ведь ее любимый друг детства чуть не погиб. Но уж лучше пусть он не помнит о ней, чем узнает правду и возненавидит. Пара молодых людей наконец добралась до небольшой ярко освещенной солнцем поляны, заросшей высокой травой, посреди которой стоял заброшенный старый колодец. «Выглядит вполне себе обыкновенным», — хмыкнул Костя, обходя каменное сооружение и заглядывая внутрь. Дно колодца не проглядывалось сверху, но зато отчетливо бросались в глаза поломанные ветки и сухие листья, которыми он был забит, наверное, наполовину. «Местные стараются обходить его стороной», — прервала его размышления Василиса, также опасливо глядя на старые камни и не делая попыток приблизиться. «Так глубоко в лес обычно никто не заходит». «А зачем располагать колодец настолько далеко от деревни и в такой непроходимой чаще? Я думал, их роют ближе к домам». «Он находился тут задолго до того, как была построена деревня, и не имеет к ней никакого отношения. Откуда он взялся и кто его построил, никто не знает. Люди поселились здесь всего 100 лет назад, так что этим дремучим развалинам, судя по всему, гораздо больше». «Почему же местные обходят его стороной, если о нем ничего не известно?» «Ходят слухи, что вроде как люди тут пропадают или возвращаются не в своем уме. Особо суеверные верят в нечисть, обитающую в здешнем месте, которая дальше этого колодца никого не пускает. И даже тех, кто осмелится приблизиться к нему, наказывает». Костя лениво облокотился о край колодца, и в глазах его заплясали веселые искорки, когда он внимательно взглянул на свою подругу. «А ты, значит, не суеверная? Я заметил, ты хорошо знаешь сюда дорогу и ни разу не ошиблась тропинкой, когда шла через заросли. Не боишься проклятий?» Василиса смотрела на то, как беспечно ее друг снова опирается о старую кладку, и начала заметно волноваться, как бы ни случилось повторение прошлых событий. «Нет, не боюсь. Я уже бывала здесь прежде, и со мной ничего не случилось, поэтому считаю эти страшилки всего лишь старой легендой». «Ты не мог бы отойти от края?» – попросила она. «Почему? Ты переживаешь за меня?» Снова хитро улыбнулся Костя. «А так?» Он слегка наклонился назад, нависая над колодцем и подразнивая девушку. «Отойди оттуда, я прошу тебя!» — повторила она, но уже громче и настойчивее. Молодой человек не стал и дальше с ней спорить, а послушался и отошел от края, заметив, что его сопровождающая, похоже, испугалась не на шутку. «Не волнуйся, я не упаду!» — успокоил он ее, но это не особенно помогло. Василиса очень волновалась. Только она одна знала о том, что случилось после того, как ее друга детства достали из колодца и увезли в больницу. Она помнила это очень хорошо. В ту же ночь после происшествия девушка, охваченная чувством вины, вернулась на место трагедии. Она ждала, пока родители уснут, чтобы выскользнуть из дома незамеченной, и со всех ног побежала обратно к колодцу. Страх заблудиться ночью в лесу, свалиться во враг или быть покусанной какими-то животными отошел для нее на задний план. Сейчас имело значение только одно – жизнь ее лучшего друга, и Василиса была в отчаянии. Запыхавшись от спешки, девушка выбежала из леса на поляну с колодцем, освещенную чистым звездным небом и светом от неполного месяца. Подойдя ближе к древнему сооружению, она бросила принесенную с собой монету, крепко сжимаемую в своей ручке, в черную дыру и прислушалась к ее падению. Но в ответ не услышала ничего. Монета словно утонула в темноте, растворившись где-то внутри и даже не соприкоснувшись ни с чем. Еще минуту Василиса собиралась с мыслями, прежде чем произнесла, глядя в пустоту. «Умоляю тебя, дух колодца, если ты существуешь, выполни мою просьбу. Я хочу, чтобы он выжил и снова был здоров. Я готова на что угодно и взамен отдам тебе все, что попросишь. Только верни его». Из глаз девушки покатились слезы. Старая легенда о духе древнего колодца была ее последней надеждой. В этот момент ей было абсолютно все равно, что случится с ней самой. Она не сможет жить дальше, считая себя убийцей лучшего друга, в которого уже успела влюбиться. Немного постояв в темноте у мрачных камней, ожидая хотя бы какого-то ответа на свои молитвы, девушка, наконец, покинула проклятое место, а наутро побежала к бабушке Косте, чтобы узнать, есть ли новости о ее внуке, втайне надеясь, что ее просьба все-таки была услышана. Удивлению Василисы не было предела, когда Антонина Ивановна сообщила, что ее внук пришел в себя еще ночью, и, как передала ей мать парня по телефону, врачи не обнаружили у него серьезных повреждений, кроме сотрясения мозга. Тогда девушка вздохнула с облегчением и мысленно поблагодарила того, кому половину ночи молилась у колодца. Неважно, кто это был. Главное, Костя снова жив и здоров. Хотя не совсем. Кое-что в нем все же изменилось. Василиса узнала, что он забыл ее. Но девушка смирилась с этим обстоятельством, посчитав такой пустяк не сильно большой платой за возвращение его к жизни. С тех пор она не возвращалась сюда до этого дня. Костя обошел кругом колодец, заросший мхом, и вдруг заметил лежащий у его подножия в траве аккуратный гладкий камушек, никак не походивший на осколок от его кладки. Наклонившись, он поднял его и обнаружил в нем отверстие, из которого висела почти истлевшая холщовая веревочка. «Это же мой амулет!» — радостно воскликнул молодой человек. «Как же он тут оказался?» Но, увидев в его руках этот маленький камушек, Василиса недолго ломала голову над тем, как он здесь очутился. Скорее всего, она сама сорвала его с шеи парня, когда пыталась удержать его от падения 10 лет назад. Тогда она о нем даже не вспомнила, потому что не обратила внимания, но сейчас внезапная находка натолкнула ее на эту мысль. «А что там?» — вдруг спросил Костя, оторвав девушку от своих раздумий. Она проследила за его рукой, которой он указывал на тропинку, уходящую еще дальше в глубину чащи леса, в противоположную сторону от той, что вела в деревню. «Я не знаю, потому что дальше колодца никто не заходил», ответила Василиса, стараясь завершить его расспросы и покинуть поскорее это место. «Даже ты?» — не унимался молодой человек. «Даже я», — нетерпеливо бросила девушка. Но любопытство Костю так и распирало. Он буквально не сводил взгляд с загадочной тропы, ведущей в темноту. «А не хочешь посмотреть?» — спросил он Василису, и глаза его буквально загорелись азартом, предлагая окунуться с ним в неизведанное приключение. «Ну что за ребячество?» — вздохнула девушка, уже сомневаясь, что мужчины вообще способны взрослеть. Судя по ее другу детства, он за эти годы совсем не изменился. «Нет, не хочу!» — твердо заявила девушка и, ухватив его за руку, потянула обратно. «Мы идем домой!» Костя подчинился и позволил своей спутнице увести себя из таинственного леса, решив чуть позже обязательно сюда вернуться. Когда пара молодых людей подошла к дому, Василиса вспомнила, что ее новый сосед обещал ей помочь со сбором урожая. От своих слов Костя отказываться не стал. И засучив рукава своей любимой белоснежной рубашки из натурального хлопка, приступил к делу. Время пролетело очень быстро. За работой они болтали, шутили и смеялись, так как в животе у Кости урчало от голода, он периодически заедал его яблоками, которые и в самом деле оказались сочными и аппетитными, но их хватало ненадолго, и ему снова хотелось есть. Ближе к вечеру приехал Кузьма Макарыч на своем стареньком пыхтящем грузовичке и помог погрузить корзины в кузов, пообещав завтра же утром отвезти их на рынок. После его отъезда девушка поблагодарила Костю за помощь и сказала, что ей пора возвращаться домой, но в ответ неожиданно услышала громкое урчание голодного желудка. «Прости», — сконфуженно произнес он, почесывая затылок. «Я весь день ничего не ел, кроме яблок и чая, а вчера нашел на ужин только соленые огурцы и тушенку неизвестного срока годности. Боюсь, так долго не протяну». Василиса, понимающе улыбнулась и объявила. «За твою неоценимую помощь приглашаю тебя к себе на ужин. Не переживай, я тебя голодным не оставлю». И Костя уже заранее обрадовался, что ему не придется снова питаться тем, что он найдет у себя в погребе. До дома его подруги они добирались на его машине. Так было гораздо быстрее, иначе идти пешком пришлось бы довольно долго. Хотя девушка и говорила, что жила недалеко. Костя решил, что у деревенских, видимо, совсем другое восприятие расстояния, нежели у городских. Войдя в дом, молодой человек удивился, насколько тот был тесным и маленьким по сравнению с домом его покойной бабушки. Да и выглядел он полной развалюхой. Но, кажется, Василиса жила тут одна и вроде бы не жаловалась. «Я думал, ты живешь с родителями», — заметил он, оглядывая ветхое жилище. «Нет, это дом моего мужа», — на ходу ответила девушка и, не теряя времени, прошла в кухню. «Мужа? Так ты замужем? А почему мне не сказала?» — удивленно воскликнул гость, застыв на пороге, как будто эта важная информация меняла абсолютно все. «Хотя, почему бы ей не быть замужем?» Тут же пришло ему в голову, пока он рассматривал изящную фигуру девушки с толстой русой косой до пояса, которая в данный момент хозяйничала на кухне. Интересно, сколько ей лет? На вид 25 или 26. Девчонка видная и на лицо милашка. Если бы я тут жил, точно бы за такое приударил. Вздохнул он и все-таки прошел в дом. «Потому что я не собиралась распространяться об этом, тем более первому встречному», произнесла девушка, когда Костя присел рядом за очень компактный обеденный столик. «Но теперь-то я уже не первый встречный. Мне можно рассказать?» «Так где же твой муж?» «Он уехал на заработки в город». Василиса немного помолчала и продолжила. «А потом нашел там другую и остался жить с ней». Девушка говорила спокойным и ровным голосом, каким обсуждают обычно малозначительные сплетни, не отрываясь от перемешивания борща в кастрюле, и это Костю тоже поразило. «Так вы, значит, развелись?» — осторожно уточнил он, не желая давить на больную мозоль. «Мы и не были женаты. Жили вместе в гражданском браке, а потом в один прекрасный день он решил оставить меня вместе с этим домом. Все равно эта старая рухлядь ему больше не была нужна. С тех пор я и живу одна». Косте стало жаль свою случайную напарницу. Наверное, ей приходилось нелегко одной. Да и вести хозяйство в двух домах, помогая заодно его престарелой родственнице, тоже совсем непросто. И как же она справлялась? «Приятного аппетита!» — улыбнулась девушка и поставила перед ним полную тарелку горячего борща со сметаной и зеленью, от которого исходил потрясающий аромат. У молодого человека аж скулы свело от желания заглотить всю эту красоту целиком и сразу. Поэтому, недолго думая, он опустошил одну порцию и тут же попросил вторую, с которой поступил точно так же. Василиса не удивилась его аппетиту. И в самом деле, если вчера ему пришлось питаться консервами, а сегодня только яблоками, то на завтра он, скорее всего, обессилел бы окончательно. После ужина девушка заварила чай и достала небольшую упаковку печенья, сказав, что домашней выпечки у нее нет, потому что времени на это не хватает, а так бы она с удовольствием угостила его чем-то еще. Но Костя ответил, что ему и борща вполне достаточно, поблагодарив хозяйку за вкусный ужин и за то, что спасла его от голодной смерти. «А ты не хотела бы сама уехать отсюда?» Между делом поинтересовался он, неторопливо размешивая сахар в своей чашке. «Куда, например?» – спросила девушка. «А хотя бы и в Москву. И что бы я там делала?» – улыбнулась Василиса с сомнением, посматривая на сидящего перед собой заезжего модника. «Ну, я бы мог тебя вполне неплохо устроить куда-нибудь», – туманно произнес Костя. «И куда же?» – допытывалась его соседка. «Тут я была компаньонкой для твоей бабушки, чтобы ей не было скучно. Жила на выручку от продажи ее урожая, убирала в доме и готовила. Что ты хочешь предложить мне в своей Москве? Работу сиделки? Или у тебя есть другие планы?» У Кости были другие планы насчет нее. Сейчас, на сытый желудок, ему приходили совершенно определенные мысли, которые ему безумно хотелось озвучить, но так, чтобы не спугнуть саму хозяйку. Его взгляд то и дело скользил по декольте простенькой серой майки девушки, которая так соблазнительно обтягивала сочную полную грудь, манящую к себе и зовущую прикоснуться. Ее яблочки смотрелись намного аппетитнее тех, которыми он питался весь день. Вот только попробовать их на вкус будет гораздо сложнее, как он предполагал, потому что обладательница этих прелестей, кажется, не особенно благоволила к своему вынужденному соседу. Следом он стал рассматривать пухлый капризный ротик в полуулыбке, обращенный к нему, а чуть выше – большие покошачьи слегка раскосые глаза зеленовато-болотного оттенка под длинными густыми ресницами. Конечно, эта девушка не была похожа на тех, с которыми он обычно проводил время в столичных клубах, и по меркам современных глянцевых журналов красавицей ее назвать было сложно. Но тем не менее она чем-то его притягивала. Он снова окинул ее плотоядным взглядом, решив в очередной раз попытать удачу. Затем обольстительно улыбнулся и медленно произнес. «Ну, раз Василиса Прекрасная накормила доброго молодца, то, может, и спать уложит, а то уже темно на улице». Очевидный намек гостя вряд ли для кого-то мог быть остаться незамеченным, и хозяйка дома его тоже поняла правильно. Вопреки ожиданиям Кости, девушка не ответила ему дерзостью, а напротив, вдруг так же соблазнительно улыбнулась, что зародила в нем небольшую надежду. «А может, мне и в самом деле с ней повезет?» В предвкушении жаркой ночи подумал он, поднимаясь из-за стола. «Отчего же не уложить?» Ласково проворковала она, хитро поглядывая на гостя, в глазах которого уже радостно плясали огоньки вожделения. «Можешь расположиться этой ночью вот прямо тут, на кухонном диване, добрый молодец, потому что у меня всего одна кровать, и она будет занята». С этими словами девушка еще раз ободряюще улыбнулась ему перед сном, а потом развернулась и ушла в комнату, плотно закрыв за собой дверь. Оставшись один, Костя снова опустился на жесткую кухонную мебель, за которой только что ужинал, потеряв всякую надежду на теплую постель в компании своей соседки. «Ну, хотя бы накормила». Мысленно утешил он себя и попытался устроиться поудобнее, насколько это было возможно.